Книга жизни и практика умирания 2. Природа ума. Доджом Ринпоче писал в своей знаменитой декларации о сознании: «Поскольку чистое сознание того, что сейчас и есть настоящий Будда, с открытостью и удовлетворением, я нашел ламу в сердце своем». Когда мы сознаем, что этот нескончаемый, естественный ум и есть сама природа ламы, тогда исчезает нужда в молитвах. Но просто расслабившись в этом неискусственном, открытом и естественном состоянии, мы достигаем благословения бесцельного самоосвобождения от всего, что бы ни возникало. Когда мы полностью осознали, что природа нашего ума и ума нашего мастера одна, с этого момента мы, вы и мастер, нераздельны, поскольку мастер един с природой нашего ума и, естественно, постоянно присутствует. Когда мы сознаем, что мастер и мы нераздельны, в нас возникает огромное чувство благодарности, благоговения и почитания. Это называют почитанием образа. Это преданность, спонтанно возникающая от видения образа природы ума. Ум и природа ума. Прозрение буддизма, революционное до ныне, в том, что жизнь и смерть существуют в уме и нигде более. Это показывает ум как всеобщую основу того, что переживается на опыте, как творца счастья и творца страдания, творца, называемого жизнью и называемого смертью. Обычный ум является непрестанно переменяющейся, не могущей перемениться с жертвой внешних влияний, привычных склонностей и воспитаний. Мастера сравнивают его с пламенем свечи, стоящей на пороге открытой двери, уязвимым всем ветрам обстоятельств. Если рассматривать всем с одной стороны, то он представляет мерцающий, нестабильный, все время за что-то цепляющийся и бесконечно занятый не своими делами. Его энергия расходуется на проецирование вовне. Часто о нем думают, как о мартышке, что непрестанно перескакивает с ветку на ветку. Однако, если рассмотреть его с другой стороны, обычный ум отличается фальшивой, тупой стабильностью, самодовольной и направленной на собственную защиту инерцией, каменным спокойствием, глубоко внедрившихся в него привычных привычек. Сем столь же хитер, как нечестный политик, скептичен, недоверчив, очень умело обманывает и притворяется. Он чрезвычайно изобретателен в жульнических играх. Именно в пределах пережимаемого на опыте этого хаотичного, находящегося в замешательстве, недисциплинированного и повторяющегося сема обычного ума, мы вновь и вновь претерпеваем изменения и смерть. Но есть еще сама природа ума, его глубиннейшая сущность, которая абсолютно не затрагивается ни изменениями, ни смертью. Сейчас она скрыта внутри нашего собственного ума, сема, окружена и закрыта умственной поспешной путаницей наших мыслей и эмоций. Но как облака могут быть рассеяны сильным порывом ветра, открывая сияющее солнце и широкое просторное небо, также при некоторых особых условиях вдохновение может открыть нам проблески этой природы ума. Эти проблески могут быть разной глубины, разной степени, но каждый из них даст какой-то свет понимания, смысла и свободы. Это происходит благодаря тому, что природа ума является самым корнем понимания. Это ригпа, первичное, чистое, незапятнанное сознавание, которая одновременно разумна, понимающе, светло и постоянно бодрствует. Его можно назвать самим знанием о знании. Мы ошибемся, воображая, что природа ума относится исключительно только к нашему уму. Фактически это природа всего. Можно сказать, что сознание природы ума – это сознание природы всего сущего. В течение всей истории человечества, святые и мистики мы вызывали свои постижения многими именами, изображали и истолковывали их по-разному, но то, что они переживали, это в своей основе была сущностная природа ума. Христиане и иудеи называют ее Господь, индуисты называют ее Я, Шива, Брахман и Вишну. Софийские мистики называли ее сокрытой сущностью, а буддисты называют ее природой Будды. В сердце каждой религии лежит уверенность существовании основополагающей истины и в том, что эта жизнь представляет собой священнейшую возможность развить и постичь ее. Природа Будды – это просто прирожденное право каждого разумного существа. Наша природа Будды столь же хороша, как природа Будды у любого Будды. Это и есть та благая весть, которую Будда принес нам в результате своего просветления в Бодхгайе, и которая оказалась вдохновляющей для столь многих людей. Его вещь, это просветление, достижимо для всех, несет огромную надежду. Занимаясь духовной практикой, мы все тоже можем пробудиться. Если бы это не было истинным, то бесчисленное множество людей, вплоть до наших дней, не смогло бы достичь просветления. Когда Будда достиг просветления, все, чего он хотел, показать всем нам природу ума и полностью разделить с нами то, что он постиг. Но он также увидел с печали бесконечного сострадания, насколько трудно будет нам это понять. Потому что мы хоть и обладаем той же внутренней природой, что и Будда, мы не распознаем этого. Ибо она так сильно закрыта в наших отдельных обычных умах, так окружена ими. Пространство внутри такое же, что и пространство снаружи. Только хрупкие стенки сосуда отделяют одно от другого. Наш ум Будды заключен в стенах нашего обычного ума. Но когда мы становимся просветленными, этот сосуд словно разбивается на куски. Пространство внутри немедленно сливается с пространством снаружи. Они сливаются воедино. Мы сразу же осознаем, что они никогда не были отдельными и отличными друг от друга. Они все время были одним и тем же. Небо и облака. И так, какой бы ни была наша жизнь, наша природа Будды всегда в нас. И она всегда совершенна. Мы говорим, что даже Будды в своей бесконечной мудрости не могут ее улучшить. И разумные существа не в состоянии повредить ей в своем кажущемся бесконечном замешательстве. Нашу истинную природу можно сравнить с небом, а замешательство обычного ума с облаками. Бывает так, что небо совершенно закрыто облаками. Когда мы смотрим ввысь земли, очень трудно поверить, что там есть что-то, кроме облаков. Нам нужно лишь подняться на самолете, чтобы обнаружить над ними безграничную ширь ясного синего неба. И сверху облака, бывшие, по нашему мнению, всем, видятся такими мелкими, так далеко внизу. Мы постоянно должны помнить, облака – это не небо, и они не принадлежат ему. Они только висят в нем и проходят по нему своими нелепыми и независимыми путями. И они никогда не могут запятнать или как-то пометить небо. Так в чем точно состоит природа Будды? В подобной небе природе нашего ума. Полностью открытая, свободная, безграничная. Она в своей основе настолько проста и естественна, что ее вообще нельзя усложнить, испортить или запятнать. Она настолько чиста, что находится даже вне представления о чистоте и грязи. Сравнение природы ума с небом – это, конечно, метафора, помогающая нам подойти к представлению о ее всеохватной безграничности. Поскольку природа Будды обладает качеством, которого не может иметь и небо, сияющей ясностью сознания. Это просто наше безупречное сознавание того, что сейчас понимающее и пустое, неприкрытое и бодрствующее. Дуджом Ринпоче писал, никакие слова не могут его описать. Никакой пример не может указать на него. Сансара не делает его хуже, нирвана не делает его лучше. Оно никогда не было рождено, оно никогда не исчезало. Оно никогда не было освобождено, оно никогда не было обмануто. Оно никогда не существовало. Оно никогда не было несуществующим. Оно не имеет никаких границ. Оно не относится ни к каким категориям. Глубокое и полное, глубокое и покойное, свободное от сложности, цельное, светоносная ясность, лежащая за пределами ума, идей и представлений, Такова глубь ума победивших. Там нет ничего, что можно было бы убрать, и нет ничего, что нужно было бы туда добавить. Это просто безупречное и естественно рассматривающее само себя. Четыре препятствия. Почему же так трудно представить глубину и величие этой природы ума? Почему многим это кажется такой необычной, невозможной идеей? Говорят о четырех препятствиях, не дающих нам сразу осознать эту природу ума. Природа ума слишком близка, чтобы распознать ее. Так же, как мы не способны видеть собственное лицо, так и уму трудно посмотреть на собственную природу. Она слишком глубока, чтобы мы могли это представить. У нас нет никакого понятия, насколько глубокой она может быть. Нам слишком легко в нее поверить. На самом деле, все, что нам нужно для этого, просто находиться в покое, открытым, чистым сознавании природы ума, которая всегда рядом. Она слишком чудесна, чтобы мы могли вместить это. Она настолько велика, что не вмещается в наш узкий образ мышления. Мы просто не можем в это поверить. Мы не можем даже вообразить, что просветление является настоящей природой нашего ума. Рассмотрение того, что внутри. Даже идеи медитации боятся. Слышат такие слова, как «лишенный эго» или «состояние пустоты». Думает, что переживание этих состояний подобно сбрасыванию из космического корабля в открытый космос и вечному падению в темной ледяной пустоте. Но это очень далеко от истины. Однако в мире, посвященном отвлечениям, молчание и покой приводят нас в ужас. Мы защищаемся от них шумом и лихорадочной деятельностью. Рассмотрение природы нашего ума – это то, на что мы осмеливаемся менее всего. Мы по-настоящему не хотим задавать никаких вопросов о том, кто мы на самом деле, потому что боимся открыть, что есть какая-то другая реальность, кроме этой. Как в свете этого открытия будет выглядеть наша жизнь? Что мы будем делать с этим новым знанием? Знание приносит ответственность. Бывает, что даже при открытой двери темницы пленник предпочитает заточение. Обетование просветления. У многих людей в современном мире не хватает настоящей любви к себе и самоуважения. Этот взгляд на жизнь отражает невротическую убежденность в наших собственных недостатках. Это лишает нас надежды на пробуждение и трагически противоречит центральной истине, что мы все уже по своей сути совершенны. И если бы мы даже подумали о возможности просветления, то, взглянув на составляющие нашего обычного ума, гнев, жадность, ревность, мстительность, жестокость, похоть, страх, тревожность и постоянное беспокойство, потеряли бы любую надежду его достижений, если бы нам не сказали о природе ума и возможности осознать ее и полностью убедиться в ее реальности. Просветление реальное, и каждый из нас, кем бы он ни был, может в подходящих обстоятельствах и при правильном обучении постичь природу ума и тем самым познать в себе то, что бессмертно и вечно чисто. Таково обетование всех мистических учений мира, и оно было исполнено и исполняется в неисчислимом множестве человеческих жизней. Чудо этого обетования не является чем-то экзотичным, фантастическим. Предназначено оно не для избранных, а для всего человечества. И это сознание оказывается неожиданно обычным. Духовная истина не является чем-то усложненным, эзотерическим. На самом деле это по сути своей глубокий здравый смысл. Когда мы сознаем природу ума, то слой за слоем уходит замешательство. Мы в действительности не становимся Буддой, а просто освобождаемся, непосредственно освобождаемся от иллюзорного обмана. И быть Буддой значит не быть каким-то всемогущим духовным суперменом, а стать наконец-то истинным человеком. Природа ума называют мудростью обычности. Наша истинная природа и природа всех существ не является чем-то необычным. Ирония в том, что это наш так называемый обычный мир является необычным. Фантастической сложной галлюцинацией обманутого видения сансары. Именно это необычное видение не дает нам понять обычную, естественную, самосущностную природу ума. Посмотрели бы Будды на нас сейчас, как они в печали удивлялись бы смертоносной изобретательности и сложности нашего замешательства. Именно из-за нашего ненужного усложнения природа ума, с которой нас знакомит мастер, кажется нам слишком простой, чтобы в нее поверить. Наш обычный ум твердит нам, что этого не может быть, что в этом должно быть что-то большее. Кем бы мы ни были, мы тоже можем пережить, что пережил тот ученик на горе, а именно это переживание наделит нас бесстрашием, необходимым для преодоления жизни и смерти. Но каков лучший, быстрейший и наиболее эффективный способ это сделать? Первый шаг состоит в занятиях медитацией. Именно медитация медленно очищает обычный ум, разоблачая и истощая его привычки и иллюзии, так что мы становимся способными в подходящий момент распознать, кем мы действительно являемся.